И тем не менее, я не мог говорить с ним иначе. Сколько ты получил рентген? 100-150. Глухим, хрипловатым, таким знакомым голосом ответил стоящий в полутьме у стены человек. «Где твоя семья?» «Не знаю. Кажется, в Полесском. Не знаю. Я никому не нужен. Болтаешь, как дерьмо в проруби. Никому здесь не нужен. А где Фомин?» Он свихнулся. Отпустили отдохнуть в Полтаву. «Как оцениваешь нынешнюю ситуацию здесь?» «Нет хозяина. Кто в лес, кто по дрова. Мне говорили, что ты просил у Щербина разрешение на эвакуацию Припяти 26 апреля утром. Это так?» «Да. Но мне сказали не поднимать панику. Это была самая тяжкая и страшная ночь для меня. Для всех», — сказал я. «Что мы стоим здесь? Давай пройдем в какую-нибудь пустую комнату». Опять глаза в глаза. Говорить было не о чем, все и так ясно. Почему-то вспомнилось, по телевизору видел. На съезде камера несколько раз отыскивала в зале его лицо. Лицо человека, достигшего вершины признания. И еще властное было лицо. «Ты докладывал в Киеве 26 апреля, что радиационная обстановка в пределах нормы?» «Да». Так показывали приборы. Кроме того, было шоковое состояние. Я взял блокнот, чтобы записывать, но он остановил меня. «Все здесь очень грязное. На столе миллион распадов. Не пачкай руки и блокнот». Заглянул майорец, и Брюханов, видимо, уже по привычке, с готовностью вскочил, забыв обо мне, и пошел к нему. Мне представился незнакомый, тоже пудренно-бледный человек. При воздействии доз радиации до 100 рентген происходит спазм наружных капилляров кожи и создается впечатление, что лицо припудрили. Оказался начальником отдела атомной станции. Горько улыбаясь, сказал: «Если бы не эксперимент с выбегом генератора, все было бы по-прежнему. Сколько вы схватили?» «Рентген 100. От щитовидки первые дни светило 150 рентген. Сейчас уже распалось. Идет 131. Зря не дали людям взять нужные вещи. Многие сейчас очень мучаются. Можно было в полиэтиленовые мешки». И вдруг сказал: «Я помню вас. Вы работали у нас заместителем главного инженера на первом блоке». А я что-то запамятовал. «Где сейчас сидят ваши? Эксплуатация?» «На втором этаже в конференц-зале в соседней комнате». Пошел на второй этаж. «Снаружи в воздухе хорошо светит», — думал я. «Почему они не экранируют окна свинцом?» В коридоре в основном двери в кабинеты министров, академиков. А вот дверь без надписи. Открыл, заглянул. Продолговатая комната, окна полузашторены. За столом сидел седой человек. Узнал зампреда совмина СССР Силаева. В прошлом министр авиационной промышленности. Сменил здесь Щербину 4 мая. Зампред молча смотрит на меня. Глаза властно поблескивают. Молчит, ждет, что скажу. «Окна надо экранировать листовым свинцом», не называя себя, сказал я. Он продолжал молчать, но лицо его мало-помалу стало приобретать жесткое выражение. Я закрыл дверь и прошел в конференц-зал. Замечу, что экранировали окна свинцом значительно позже, 2 июня, при сменившем Силаева зампреде совмина СССР в Воронине, когда реактор выплюнул из-под наваленных на него мешков с песком и карбидом бора очередную порцию ядерной грязи. На сцене конференц-зала за столом президиума сидели эксплуатационники. По нескольким телефонам поддерживали оперативную связь с бункером и блочными щитами управления первых трех блоков АЭС. У всех сидящих в президиуме лица виноваты. Нет былой выправки и уверенности атомных операторов, характерных для времен успеха и славы. В зале на стульях небольшими группками сидят люди. У окна вижу старого приятеля, начальника химцеха Семенова.